«Благодарю, госпожа Ким», — ответный комплимент отвешивать девушке я не собирался. Ну хотя бы потому, что взгляд Сэйон, который скрам-мастерша не видела, был очень говорящим. «Будем считать, я спасаю жизнь нерадивой рыженькой девчушки, или свою», потому как Сэйон смотрела так, будто уже прикидывала, сколько полиэтиленовых пакетов нужно, чтобы вывести Саддам по кускам в Желтое море. «Надеюсь, что расчет шел именно по Саддам, а не по мне. Вы так холодно всегда мне отвечаете. Неужели я вас чем-то обидела?» Она заложила руки за спину, так чтобы грудь казалась выше, и покачивалась передо мною на носках. Вперед-назад, вперед-назад, глаза веселые и светятся. «Жуть какая-то! Простите, много дел», — буркнул я и проскользнул мимо нее на рабочее место. Подмигнул, на проходе, Сэйон. Девушка моего знака внимания не заметила, она буравила взглядом скрам-мастершу. «Мне кажется, или новенькая тебя клеит?» Это сообщение ждало меня в корпоративном чате, и пришло от Сэйон. «Зря теряет время, мое сердечко занято». Я глянул поверх монитора на Сэйон, но та все еще находилась в ревнивой стойке, уничтожая взором юную Саддам. «Мы так раскроемся раньше времени, если ни она не остановится». Девушка тем временем отвлеклась, наконец, от новенькой. Опустила взгляд на монитор, и на губах ее появилась улыбка. Пальцы порхнули по клавиатуре. «И кем же? Мы что-то слишком сладкие». «Я обещал не говорить», — настучал я в ответ, а затем погрузился в очередной созвон. На этот раз всего кластера, где обсуждались последние коммуникации с заказчиком. Требований прилетела масса, и у нас терялось общее видение. Значит, его надо настраивать. Несколько дополнительных коммуникаций, до победного конца либо работы, либо ее участников. И, надо отметить, глядя на видео с конференции, я тоже несколько раз отмечал желтые глаза у спикеров. У кого-то они горели ярче, у кого-то едва заметно, но всегда во время разговора. После обеда же добавилась еще одна странная особенность. Кушал я на бегу, в нашей кухоньке, отдельно ото всех. Ким Пхе зазывал пойти с коллегами в столовую, но у меня шли созвоны за созвонами, так что пришлось кушать черствые печенюшки с чаем. Вечером наверстаю, не страшно. Страшно было, когда я подходил к нашему помещению. Меня окатило неприятным холодом, будто резко атаковала болезнь страшным ознобом, аж зубы друг о друга клацнули. Пришлось резко остановиться, стряхивая с себя мерзкие мурашки. Пальцы остановились в нескольких сантиметрах от дверной ручки. Я облизнулся. Внутри что-то произошло, что-то нехорошее. Пу-пу-пу. Интересно, а с таким вот рунным интенсивом, как я пойму, очередная способность во мне проснулась, или все-таки психика уже не выдержала, и чердак потихонечку потек м. Выдохнув, я открыл дверь и вошел в почти пустое помещение. Все на обеде. Даже толстый разработчик, любящий покушать на рабочем месте. Добрый и светлый человек. Правда, у него сегодня глаза горели желтым не хуже, чем у скрам-мастерши. Сэйон сидела за своим столом, обхватив голову руками. Подняла лицо на меня, и вид у нее был убитый. «Что случилось? Директор Ли подал в отставку?» — тихо сказала она. «Только что пришла рассылка. У меня больше нет козырей в этой игре, Ван Ги. Я проиграла». Я огляделся, убедился, что в помещении больше никого нет. «Кажется, твой кузен уже действует. Думаешь, это из-за него? Ты взрослая девочка, Сэйон. Если началась игра, и очевидный противник твоего конкурента вдруг из нее выходит, это совершенно точно не просто так. Нам надо поговорить с Лиси Соком. Но зачем? Хотя бы для ясности. Ты же хочешь узнать, что произошло, а я хочу вдавить ему синюю точку во лбу и послушать. Узнаю, и что нам это даст». От нее исходили волны страха, и от каждой у меня непроизвольно напрягались мышцы. Нехорошая руна, дурацкая, зато прямо мечта моих собратьев по супергероическим делам. Я чувствую, когда происходит плохое. Правда, на небольшом расстоянии. И слава богу, не хватало мне еще сейчас собирать все эмоции со всей башни. Надо как-то отключить эту опцию к лешему. «Ты будешь знать больше о своем противнике. Этого недостаточно», — сдавленно выдохнул я от очередной волны. «Но как я это сделаю? Поеду к нему и спрошу, почему он ушел. А если он не скажет?» Меня снова шибануло. «Блин, я поеду с тобой. Уф». Мне показалось, наши отношения с директором Ли, уф, почти доверительные. Уверен, уф, со мною он будет говорить открыто. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — насторожилась Сэйон моим выдохом. Волн стало больше. «Да ёкарный ты бабай, перестань меня мучить. Лучше всех. Короче, договорись о встрече. Или хотя бы узнай, где он живет. Он ведь друг твоего отца?» Используй свои софт-скиллы. Ободряюще подмигнул я девушке. А вечером мы со всем разберемся. Хорошо, хорошо, я все сделаю. Сэйон встряхнулась, сжала кулачки, разжала их, улыбнулась мне. Спасибо, Ванги. Пока рано. И ничего не бойся, все получится. Я не боюсь, сказала Сэйон, и глаза ее пожелтели, а следом пришла волна страха. Кажется, это намек. Слушай, проверки ради, скажи мне, пожалуйста, что тебя зовут Юля. Зачем? Нахмурилась девушка. Кто такая Юля? Нехорошая интонация. Неужели Сэйон сильно ревнивая? Ну, раз Юля не нравится, скажи, что тебя зовут Хон Гильдон. Да зачем тебе это? Сэйон напряглась. И что за Юля? Набор букв. Просто скажи, я уже пожалел, что затеял эту проверку. Надо было с Кимхе поговорить. Он бы Юли назвался, и Коли. Меня зовут Хон Гильдон. Сверкнули желтым ее глаза. Доволен. Так, кажется, я все понял. И это значит, что в глазах нашей новенькой скрам-мастерши я выглядел совсем нехорошо этим утром. А милый толстячок в углу отчаянный врунишка. Надо будет с ним повнимательнее. Хе-хе, да у меня в голове появился настоящий детектор лжи, с возможностью перевода в форсированный режим при помощи уст истины. Удобно. И очень, надо сказать, своевременно. Спасибо. Теперь я знаю, с каким лицом ты обманываешь, улыбнулся я. Она же закатила глаза, и тут в помещение вошел тот самый толстячок в больших роговых очках. Он с милой улыбкой прошел мимо меня. Послушай, Бин, вроде бы так его звали. Как там у тебя дела с задачей по переходу на следующую версию Каровской библиотеки? Прекрасно, господин Чон, блеснул желтым толстячок. Успеваешь в сроки? Вероятно, будет задержка, сокрушенно признался он. Сейчас не врал. Ну, ты же хотя бы начал? Вкратчиво поинтересовался я. Конечно, как вы могли подумать так обо мне? Возмутился Бин. Глаза сверкнули желтым. Ясно, понятно. Надо приглядеть за тобой, коллега. Мой телефон вдруг пиликнул, и я увидел напоминание о встрече. Да елки-палки. Нырнув за свой стол, я нацепил гарнитуру и поймал взгляд Сэйон. Показал ей два больших пальца, а затем снова погрузился в мир очень важной болтовни об очень важных вещах, за которыми скрывались неприлично большие деньги. Мне приходилось говорить все больше. Мне задавали все больше вопросов. Контактные лица со стороны заказчика уже предпочитали обращаться ко мне, а не к архитекторам кластера. И при этом никто не остался в обиде. Потому что опыта в подобных крупных вещах ни у кого из моей команды не было, а у меня, пусть и очень неофициальный, из другой жизни, но все-таки кое-какое имелся. Под конец рабочего дня от Сэйон пришло сообщение. На телефон, а не на компьютер. Очень, кстати, разумно. Как далеко распространяются щупальца Тэкьон, мы ведь не знаем. Вдруг он и переписку в корпоративном мессенджере читает. Я ж уже рассказывал о таких инцидентах в прошлом. Папа дал адрес господина Ли. На телефон директор мне не отвечает. Поедем лично. Господин Кан будет ждать нас у офиса после рабочего дня. Ты же не передумал? Разумеется, я не передумал. Я с тобой до конца, Сэйон, отправил я ей сообщение. Понял, как это выглядит, и добавил. До победного, конечно. Подумал еще немного и настучал. Но и при поражении тебя не оставлю. Сэйон подняла на меня недоуменный и насмешливый взгляд. Я же выключил экран и демонстративно сунул телефон в карман. Ну его нафиг. Из меня тот еще мастер психологической поддержки. Зато есть другие преимущества. Глава 12. В машине Сэйон было тепло, играла тихая расслабляющая музыка и казалось, будто зимы не существует, а мы с девушкой так и вовсе проводим романтическое свидание. Но, увы, увы, в автомобиле мы были не одни. Хмурый господин Кан и водитель ревностно следили за дорогой, отсеченные от пассажирского салона поднятым стеклом со звукоизоляцией. Иногда начальник охраны поворачивался к нам, чтобы сурово посмотреть мне в глаза и убедиться, что дочке босса ничего не угрожает. Я каждый раз притворялся паинькой и встречал испытующие взоры честно, смело и с максимальной невинностью. Пусть и вряд ли для него являются секретом наши с Сэйон отношения. Пока мы ехали домой к господину Лиси Сок, Сэйон уже пару раз позвонил отцу, но тот тоже никак не мог связаться со старым приятелем. Если он даже папе не отвечает, то значит нам и двери не откроет, озвучила свои опасения Сэйон. Она нервно теребила в руках невесть откуда взявшуюся салфетку, то выкручивая ее, то завязывая в узел. В другой момент я бы уже попробовал успокоить ее, накрыв ладонь девушки своей, но сейчас мы были почти в публичном месте. И если охрана Чебальки пока еще может спрятаться в мире розовых пони и представить, будто мы ночи напролет играем в го, то если появятся визуальные доказательства нашей близости, морду, конечно, бить не станут, но обязательно потом доложат куда надо. А у Сэйон и так проблем хватает. Хотя, может, уже и доложили? Пу-пу-пу. Ладно, потом разберемся. Сейчас есть дела поважнее. Все будет хорошо, терпеливо поддержал ее девушку. Не волнуйся раньше времени. Та лишь вздохнула. Ли Си-соп жил в небольшом частном доме, в элитном квартале Сеула. Мы повернули на Сосновую аллею, проезжая мимо уютных современных домиков с типичными корейскими крышами. «Вот его машина», — сказала Сэйон. Генезис бывшего директора был припаркован неподалеку от калитки во внутренний двор. Да, вокруг не было размаха, присущего богачам, но все оставалось весьма уютным. Дом Ли Си-сока охватывал своими стенами небольшой внутренний дворик, в котором тоже росли сосны. Мини-крепость посреди Сеула. К штурму не годится, но собственный сад посреди собственного дома имеется. Тоже такое хочу. Наш автомобиль остановился рядом с Генезисом. Господин Кан выскользнул на улицу, с серьезным видом огляделся по сторонам, и только потом пошел открывать дверь Сэйон. Я же вышел без посторонней помощи. Вокруг царила странная для Сеула тишина. И не скажешь, что район находится в столице. Пахло хвоей, где-то щебетали птицы, несмотря на зиму. Впрочем, я уже говорил, зимы здесь не чета нашим, а вообще вокруг все чистенько, аккуратненько. Почти как в моем поселке, в Ленобласти. Эх, Сэйон решительно двинулась к калитке во двор господина Кана. Справа висел терминал коммуникатора, с кнопкой звонка, и девушка со остервенением вдавила ее. Держалась Сэйон уверенно, гордо, и совсем не была похожа на ту растерянную девчонку из машины. Настоящая аристократка, умеющая держать вилку для рыбы и способная отличить ее от прочих столовых приборов. Не то, что я, конечно. Пару минут мы простояли у калитки в ожидании, а затем Сэйон позвонила еще раз и, потеряв терпение, застучала в дверь кулаком. По ту сторону наконец-то раздался стук двери, затем послышались шаги по гальке внутреннего двора. Что-то пиликнуло, и запор калитки отворился. Мрачный и удивленный Ли Си-сок стоял напротив нас в домашнем халате и в меховых тапочках. Уже расслабился, чертяка, я вытянул шею, разглядывая декоративную водяную мельницу в саду позади него. Классная вещь, да, когда сделаю себе такой сад, обязательно воткну такую же. Госпожа Сон постарался изобразить вежливость бывший директор. Волосы у него были взъерошены и выглядели неопрятно. И, видимо, подумав о том же, Ли Си-сок попытался их уложить растопыренной пятерней, а потом уставился на меня с еще большим удивлением. «Господин Чон, а что вы здесь делаете? Что случилось, господин Ли?» Пошла в атаку Сэйон. «Вы столько лет верой и правдой служили Тангхан Солюшен и внезапно покидаете компанию в течение одного дня, не объяснившись. Я уверена, что у вас есть причина, и хочу узнать ее. Госпожа Сон, вы приехали сюда, чтобы спросить у меня об этом?» Нахмурился Ли Си-сок. «Большая честь, но не стоило». «Конечно, приехала. Вы же не отвечаете на звонки», — воскликнула Сэйон. «Что случилось, господин Ли?» «Госпожа Сон», — устало произнес бывший директор. «Иногда наступает момент, когда нужно двигаться дальше, когда нужно покорять новые горизонты и пробовать новые вызовы». Очень заученная фраза и очень клишированная. Много раз подобное слышал, как в случаях увольнения по собственному желанию, так и когда убирали неугодного на высоком посту человечка, который цеплялся за пост всеми силами, пусть и не публично. Формулировка для рядового плебса была одинаковой. Движение дальше по направлению, например, нахрен. Ну и к тому же глаза у него засветились желтым. Врет, директор. Вон, Сэйон поняла это без всяких волшебных способностей. «Господин Ли, мне кажется, моя семья заслужила правду», — тихо сказала она. «После стольких лет, я удивлен таким вниманием, госпожа Сон, и тронут, но мне действительно нечего сказать», — скривился Ли Си-сок и попытался закрыть калитку. «Я успел подставить ногу, не дав ей захлопнуться». «Что вы себе позволяете, Пхубе?» — немедленно возмутился он. «Это был Тэк-йон, да, Санбаним Ли, умоляю вас, дайте мне ответ», — продолжила Сэйон. «Он пришел к вам, вы поэтому подали в отставку, он угрожал вам, он угрожал всем членам совета». Ли Си-сок мерил меня взглядом, не отвечая девушке. «Мы не враги, вы же знаете, Санбаним», — мягко сказал я. Бывший директор неожиданно гневно прокаркал. «Я не лезу в дела семьи Сон. Оставьте меня в покое, или я вызову полицию». Он дернул калитку, и та прибольно ударила меня по ноге, но я не проронил ни звука. «Нам нужна ваша помощь, Санбаним», — взмолилась Сэйон, — «и тогда мы сможем помочь вам. Если это Тэкьон, то мы можем пойти вместе к председателю Сон Гын Соку. Вы расскажете ему о случившемся, и мы остановим падение Тагнкан». «Какая помощь, девочка? Что ты такое говоришь?» — поморщился Лисий Сок. «О чем ты, чем я могу вам помочь? Я старый и больной человек. Позвольте мне просто уйти. Здесь нет ничего подковерного, клянусь вам. Просто пришло время». Глаза его горели желтым, а мужчина распалялся все больше. «Мне не нужна никакая помощь. Я заслужил этот отдых. Оставьте меня». Он снова попытался закрыть калитку, но моя многострадальная нога была на страже. Пусть уже и в синяках. «Хубе, я был тебе должен, но я выплатил свой долг», — снова обратил на меня внимание Лисий Сок. «То были всего лишь деньги», — пожал плечами я. «Их может заплатить любой. Ради них ли мы затевали это все, Санбаним? Что-то случилось, любимый?» — послышался женский голос со двора господина Ли. «Ты не замерзнешь? Сейчас уже иду, дорогая», — крикнул ей бывший директор и прошипел. «Это моя супруга. Я прошу не впутывать ее в это, Санбаним Ли», — тихо проговорил я, вдавливая синюю точку. «Почему вы оставили свой пост?» «Потому что они обещали убить мою семью», — ответил Лисий Сок. Глаза его широко распахнулись. Меня шарахнуло волной его ужаса, но мне удалось сдержать возглас. «Кто?» — сдавленно спросил я. «Люди Тэкьон». «А нет, что я говорю, еще волна. Уф, Тэкьон вам угрожал?» «Да, он». «Прошу, не говорите об этом никому. Если кто-нибудь узнает, то он пришлет своих головорезов сразу к моей внучке. Умоляю». Он упал на колени, ткнулся лбом в дорожку, пытаясь обхватить ноги Сэйон. Девушка отшатнулась, а спустя пару секунд рядом оказался господин Кан. «Умоляю, добрая госпожа Сон, не говорите никому. У него везде есть уши. Он все знает. Он покорил Эмуги». Сэйон смотрела на бывшего директора с ужасом. «Тэкьон все-таки это сделал, Тэкьон?» «Да, да. Прошу, прошу, не слушайте меня. Я не знаю, что я несу», — запричитал господин Ли. «Сисок, что ты делаешь?» Его супруга выглянула наружу. «Что с тобой? У тебя же больные колени. Прошу вас, госпожа Сон, умоляю», — закричал бывший директор. Сэйон попятилась к машине. Я последовал за ней, содрогаясь от болезненных волн чужого страха. Господин Ли пытался ползти за нами, но его держала перепуганная жена. Оказавшись в салоне автомобиля, Сэйон несколько секунд сидела молча, а затем щелкнула интеркомом на панели, чтобы связаться с начальником охраны. Сдержанно, но все же пылая яростью, проговорила: «Найди, где живет его внучка, где живет его семья, обеспечь охраной всех, его дом тоже. С отцом я договорюсь». «Слушаюсь, госпожа», — раздался в динамике голос господина Кана. «Куда вас отвезти?» «Вези меня к господину Сон Гын Соку». «Будет исполнено». Интерком отключился. Сэйон же шумно вдохнула и прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Я же смиренно ждал. Некоторые вещи люди должны переварить самостоятельно». Машина тронулась с места, и я проводил взглядом поднимающегося на ноги старика. Его жена провожала наш автомобиль с ужасом в глазах. Волны ее страха и страха Лисий Сока били мне по оголенным нервам. И когда мы отъехали, я с облегчением выдохнул. «Мерзавец», — наконец прервала молчание Сэйон. «Мерзавец, дедушка должен это узнать. Сегодня же». «Не стоит, Сэйон», — мягко возразил я. «У тебя совсем нет доказательств. Только слова испуганного старика. Так, Чон Ван Ги, позволь это решить уже мне». Глаза девушки сверкнули. «Это дело семьи. Какой же Тэкьон подлец? Я не оставлю этого так». «Конечно, дело семьи. Семья — это святое. Но вот что я хочу тебе сказать. В России есть такая поговорка: делали наспех, а сделали на смех. И еще одна: утро вечера мудренее». Сэйон нахмурилась. «Как я ненавижу поговорки, Ван Ги. Папа вечно ими говорит. А ты, кстати, как-то очень часто про Россию вспоминаешь». «Ну, так потому что я попаданец в тело южнокорейского программиста и очень скучаю по истинной родине», — на чистом русском сказал я девушке. «Звучит так, будто ты ругаешься», — призналась она. Это правда, русский язык, ничего себе, он ведь очень сложный, я много знаю, увлекался Россией когда-то. Так вот, Сэйон, давай мы сейчас не будем на горячую голову идти на встречу с твоим дедом, а, это ни к чему хорошему не приведет, даже если тебя выслушают, закончится побоищем. Директор ли пожертвовал собой, чтобы уберечь родных? Ты готова пожертвовать директором ли и его семьей? Его будут охранять мои люди. Ты готова пожертвовать своим людьми, директором ли и его семьей? Терпеливо дополнил я. Почему сразу пожертвовать? Возмутилась Сэйон. Это будет сражение за правду, а не жертва. Мы не можем позволить, чтобы такой человек возглавил Тангхан Солюшен. Пусть председателем стану не я, это не так страшно, если председателем будет Тэк Йон. Ван Ги, почему ты меня так усердно отговариваешь? Неужели ты испугался? Будет очень много крови и мало пользы. Сэйон, пропустил я шпильку про испуг. Она видела, на что я способен, поэтому пусть не выдумывает. Просто не вмешивай в это старика и его близких. Ладно, на каждого человечка можно найти ключ. На него такой ключик нашли, и поставить на кон своих детей ради работы, это что-то на супергеройском, а не на нормальном. Забудь про него, а? Девушка в сердцах ударила рукой по сиденью. Но как же так, Ван Ги, как мы можем это оставить? Не надо ничего оставлять. Я просто прошу не спешить. Мы сюда приехали, чтобы понимать правила игры. Полагаю, теперь понимаем. Да, есть какие-то сомнения в чистоплотности твоего кузена, я всегда знала о его непорядочности. Мы могли и не приезжать вовсе. В гневе она была особенно хороша. Избитая фраза, и большая часть женщин в моей жизни в гневе оказывались совершенно омерзительны, а вот Сэйон прямо расцвела. Вероятно, потому что гнев был направлен не на меня. В противном случае недолюбование ведь, самому бы живым остаться. Ты, кажется, кое-что пропустила в словах Ли. Мягко продолжил я, он назвал имя Имуги, Сэйон, Имуги. Директор Ли сказал, твой кузен покорил этого Имуги. Знать не знаю, что скрывается под таким странным словом, но вряд ли оно значит взобрался на вершину Имуги. Или же Имуги теперь любит Тэк Йон. Не смешно, улыбнулась Сэйон. Слово дурацкое просто, не удержался. Так вот, если не ошибаюсь, этот Имуги ведь должен служить твоей семье, а не кому-то одному. Его нельзя кому-то покорить. «Верно», — Сэйон ахнула. «Ащ, Ван Ги, ты прав, это ведь конфликт распоряжений. Я же говорила с этим мерзким сеульским монстром об этом. Он обещал доложить дедушке о возникшей ситуации между мною и Тэк Йон. Как ты думаешь?» — доложил. «Вот такое направление мысли мне нравится гораздо больше, милая Сэйон», — улыбнулся я. «Ты знаешь, кто твой враг. Ты знаешь, какой инструмент у него есть. И ты знаешь, как этот инструмент может быть использован. При этом даже тобой, это же намного лучше, чем лезть в открытое сражение ограниченными силами, даже не догадываясь, с кем именно придется драться». Она кивнула, нахмурилась и неохотно признала. Ты прав, но, как же плохо он поступил с директором Ли. Чудо, что он все-таки сказал нам правду. Просто чудо, согласен. Неожиданная откровенность, покачал головой я. Попроси своих бойцов высадить меня где-нибудь у метро. «Ладно, в смысле у метро?» – изумилась Сэйон. «У тебя какие-то планы? Открыть вино, упасть на диван и смотреть русский мистический сериал про уральского медвежьего шамана в мире духов, без субтитров, на языке оригинала?» – отрапортовал я. «Не говорит же правду, что у меня ладошка чешется и умоляет об очередной травме. Все-таки дни принятия рун пропускать нельзя. Постой, а можно я с тобой?» – тихо спросила она. «Только тебе и можно». Если что, но разве у грозной женщины из могущественной Чебали вечер не будет насыщен интригами и выстраиванием союзов? Ехидно улыбнулся я, но мгновенно поправился. Шучу, шучу. Конечно, мой дом твой дом, сказал и сам удивился. Запала мне девочка в душу, запала. Значит так, работаем быстро, сказал я коту, когда Сэйон отправилась в душ. У меня, кстати, уже нашлись какие-то непонятные гели, шампунь и розовая электрическая щетка. Ничего из этого не покупал, сами завелись, наверное. Мряв, не понял меня Страйгор, сверли стекло взглядом. Подогнал его я, тряпка с моющим средством была наготове. Бинты в кухонном шкафчике, над мойкой, рядом с флакончиком антисептика. Повелитель верховных сил мягко снялся с кресла, фыркнул, но уселся напротив окна. Я заботливо отвел в сторону штору. Прошла минута, прежде чем архимаг мявкнул. «Давай». Боль пронзила руку, я шлепнул ею по стеклу. Почувствовал покалывание в районе затылка и слабость в ногах. Ага, теперь не расслабляемся. Тряпку в руку, стираем пятно. Следующее. Второй удар был больнее, да и отдача оказалась посильнее. Я даже привалился к окну на секунду. И как раз в этот момент Цэйон вышла из душа, прикрываясь полотенцем. Ван Ги, передай мне сумочку. Мы со Страйгором едва успели повернуться к ней с максимально невинным видом. Я шагнул чуть в сторону, заслоняя кровавые разводы на стекле и пряча окровавленную руку за спиной. Кот же окаменел, выпучив глаза, но то и дело косил их на меня. «Я вам не помешала?» — с подозрением поинтересовалась Сэйон, опустила взгляд на тряпку в моей правой руке. «Нет, конечно», — я бросил тряпку на пол, и одним движением, поворачиваясь, задернул штору, случайно оставив за ней кота. Страйгор так и не пошевелился, несмотря на то, что ткань обволокла его фигуру. Протянув Сэйон сумочку, лежавшую возле кресла архимага, я спиной вернулся к упавшей тряпке, чтобы не показывать раненую руку. Девушка хмыкнула, а затем упорхнула обратно в ванную. Я же отдернул штору и принялся вытирать кровавые разводы. «Почему ты не говоришь самке о?» Я кашлянул. «Почему ты не говоришь этой женщине правду? Другим всем говоришь, а ей не говоришь. Это странно», — промурлыкал кот. «Хороший вопрос. Ответа на него я не знаю. Почему-то раскрывать Сэйон свои секреты мне совершенно не хотелось. Давай следующую руну». Поторопил я кота, и Страйгор с тяжелым вздохом повернулся к окну, а затем уставился в него своим волшебным взглядом. Из ванной послышалось пение Сэйон. «Это мило, и обезопасит нас от еще одного внезапного визита». Глава 13. Руку залечить не получилось. Но, скажу честно, Страйгор пытался. Ночью кот попытался проползти через Сэйон ко мне, но девушка с просонья согнала кота с кровати. Потом повелитель верховных сил попытался зайти с другой стороны, но тут выяснилось, что моя рука лежит на бедре спутницы. Архимаг попытался пристроиться так, чтобы его волшебные вибрации помогли мне пережить следующий день, но Сэйон перевернулась на другой бок, сбросив кота, и тот плюнул, да и ушел к себе спать. Ну, по крайней мере, именно это он возмущенно мяукал, пока мы собирались на работу утром. Сэйон наблюдала за ним с улыбкой. Мы пили кофе, сидя за маленьким столиком друг напротив друга. «Он всегда такой разговорчивый?» — спросила Сэйон. «Ага», — кивнул я. «Теперь сам страдай, сам, а ей говори свои благодарности, Серый. Поклонись ей обязательно. О, унылейшая из унылейших. Твои инстинкты — это твои соперники. Зачем я вообще пытался излечить того, кто не хочет излечения?» Страйгор ходил по квартире, задрав хвост трубой, и самозабвенно ругался. «Приготовь ей настой на траве успокоительной. Это не самка, а ветряная мельница». Я кашлянул, и кот застыл, ощерился, но поправился. «Это не женщина, а ветряная мельница. Даже интересно, что у него в голове», — хмыкнула Сэйон. «Поверь, тебе это не надо», — не удержался от улыбки я. «Тебе никогда не интересовало, о чем они думают. Не верю, что только о еде и тепле». Сэйон сама была похожа на сытую кошку. Обхватив ладонями кружку с кофе, она не отрывала красивых глаз от Страйгора. «Они ведь и играть могут, и просто тереться о ногу из благодарности. Могут злиться, могут бояться. Неужели все это инстинкты?» Кот даже остановился от ее речей. Подошел поближе, заглянул в лицо и вкрадчиво промяукал. «Ты даже не представляешь, с кем пытаешься продолжить свой никчемный род, глупая женщина. С самым тупым человеком планеты. Ну, хорош уже», — не выдержал я. «Он будто бы мне пытается что-то сказать», — засмеялась Сэйон. «Это так мило. Меня сейчас вытошнит». Кот сел и принялся нализывать себе под хвостом. «Сегодня встретимся?» — спросил я. «Сегодня нет. Надо и дома показываться. И не хочу тебе надоесть. Ну, или твоему котику», — с хитрым видом сказала она. «Она умнее тебя. Я это уже говорил», — оторвался от своего занятия Страйгор и резко подпрыгнул. «Что я делаю? Что я делаю? Как же стыдно!» Он пулей метнулся к креслу и исчез в моей палатке, а затем вдруг появился из нее со странным выражением на мордочке. Величаво спрыгнул на пол, Страйгор задрал лапу и продолжил демонстративно вылизываться, проурчав. «Кого я обманываю? Ты бы тоже так делал, если бы мог. Поедешь со мною?» — спросила Сэйон. «Нет, давай на работу все-таки отдельно приходить, хоть уже и секрет полишинеля какой-то». «Чей секрет?» — не поняла девушка. «Так называют секрет, который все и так знают. Твоя охрана у меня под окнами ночует. Она ведь не молчит, верно?» — задал я тот вопрос, который беспокоил меня довольно давно. «Ты про то, доложили ли уже моему папе о моем увлечении?» Задумчиво и загадочно улыбнулась Сэйон. «Какое интересное слово! Увлечение! Хорошо еще не новое увлечение, так хотя бы призрака старых не будет, хе-хе! Твои родственники очень ценят традиции», — пожал я плечами. «А я потерял ключи от своих заводов и пароходов. Могу показаться не самой выгодной партией. Не хотелось бы, чтобы у тебя были из-за меня проблемы». Обворожительная Чебалька лишь хмыкнула, явно не горя желанием облегчать мои терзания. «Ну и ладно. Слушай, Сэйон, решился я, ты не могла бы меня познакомить с этим своим Эмуги? Хотелось бы лично на него посмотреть». Она изменилась лицом, замотала головой. «Нет, ты что, он работает только с семьей? Это ведь не обезьянка в зоопарке, Ван Ги». «Ну, раз нет, то нет», — поспешил я успокоить девушку. «Мне бы хотелось как-нибудь на него выйти и посмотреть, что за человек этот ваш страшенный Эмуги. Это сеульское чудовище, Ван Ги. А ты хочешь, чтобы я потащила тебя к нему в клетку? Хочешь, чтобы я вообще к нему второй раз пошла? Мой папа с инфарктом из-за моего похода слег». «Нет, Ван Ги». Она отставила кружку с кофе, нервно поправила волосы. «Ты, по-моему, не выспался. Тебе лучше держаться от него подальше». «Что ж, я попытался. Надо будет полазать сегодня по Яндексу, почитать про злачные места Сеула. Где деньги, там и мафия. Разговорю кого-нибудь, хе-хе, я же умею». В голову пришла мысль о маске. «С ней будет проще выбивать информацию. Чертов Ким Хе, неужели эта зараза супергеройки и меня нагнала? Прости, Сэйон, пошел я на попятную». Погорячился. «Это ведь не шутки, милый Ван Ги». «Совсем не шутки», — с видом строгой учительницы заявила Сэйон. «Союз с Эмуги постыден, но только семья Сон могла заключить такое соглашение с демонами Сеула. Никто другой не смог бы держать в подчинении такого монстра. У меня были некоторые сомнения на этот счет, но я промолчал. Ладно, мне пора собираться. Это же вас, госпожа Сон, повезут с музыкой и комфортом. Мне надо успеть на автобус. Хочешь, оставлю тебе ключи?» Я протянул ей комплект. Сэйон застыла, медленно подняла на меня недоверчивый взгляд, потом снова уставилась на ключи. «Ты серьезно, Ван Ги, ты предлагаешь мне ключи? Это то, о чем я подумала. Пу-пу-пу. Кажется, я слишком с ней расслабился. Для меня этот жест не показался чем-то невероятным. Я уже боюсь представить, а о чем ты подумала?» Нахмурился я. «Просто закрой дверь, потом на работе отдашь. Ну, или оставь у себя. Мой дом, твой дом. Ну, ладно, этот дом не совсем мой, но...» Сэйон молча забрала ключи, легко поднялась навстречу и прильнула ко мне в поцелуе. Откуда-то послышались неприятные звуки Страйгора, опять поперхнувшегося шерстью. «Важное условие, кот останется здесь», — сказал я, когда прилив внезапной нежности закончился. «Мне он не мешает, а она мне мешает. Что это все значит?» Кот запрыгнул на столешницу кухни и мерил меня взглядом. «Что сейчас произошло? Я чувствую, будто вы провели какой-то важный ритуал. Вечером поговорим», — сурово глянул я на Страйгора, подмигнулся Йон и ушел из своей квартиры. «Мы стали чаще встречаться, моя дорогая», — сказал Сон Гын Сок, когда в его кабинет вошла внучка. «Яркая, дерзкая и красивая, выгодная инвестиция, но слишком непокорная. У председателя Тангхан были планы на нее, не вышла с семьей Ли, выйдет с другой. Такая партия очень выгодна, и ее проще предложить, чем других девочек семьи Сон. Да, у него в запасе были и другие невесты, но ни одна не могла сравниться с Сэйон. Жалкие тени». Старик наблюдал за тем, как внучка приближается. С кресла он так и не встал. С утра очень мучили колени и спина. «Выпьешь, моя дорогая?» — поинтересовался он. Девушка устроилась на гостевом стуле, стоящим напротив его стола. Стоящим так, чтобы огромные книжные шкафы из красного дерева нависали над визитерами. Чтобы вес знаний прошлых веков заставлял каждого стать чуточку скромнее и тише. Сэйон села на стул чуть боком, из-за не очень скромной юбки. Надо будет пообщаться с сыном насчет ее внешнего вида. Их семья не терпит распутства ни в нравах, ни в одеждах. «Нет, дедушка», — поправила юбку внучка, — «а я выпью». «Ты передумала?» — он позвонил в колокольчик, и в нише среди книжных шкафов открылась дверь. Слуга вынес графин с янтарным напитком и хрустальный стакан. Удалился по первому же жесту. «Нет, дедушка, я не передумала. Жаль, очень жаль. У тебя еще есть время. От всей души надеюсь, моя дорогая, что ты осознаешь пользу моего предложения». Он плеснул себе немного и коротким жестом предложил девушке продолжить. «Что привело тебя ко мне? Я хотела кое-что спросить у тебя, дедушка». Сэйон мялась под его взглядом. «Хотела спросить лично». «Так спрашивай». Он поднес стакан к губам, сделал небольшой глоток, чувствуя, как крепкий и баснословно дорогой напиток обжигает вкусовые рецепторы во рту. «Некоторое время назад я обращалась к Имуге». Сон Гын Сок кивнул, а девушка вдруг нахмурилась. «Ты знаешь?» «Да, конечно, он об этом знал. Бандит докладывал ему о каждом обращении, не раскрывая деталей. Такая информация была полезной. Она показывала членов семьи в истинном свете. Кто-то не вылезал из лап ручного демона, кто-то не обращался к нему ни разу. Сон Джун Хён, отец сидящий напротив него красавицы, был из последних, и Сон Гын Сок уважал его за такую принципиальность. Наверное, из всех своих детей он ценил бывшего председателя Тангхан Солюшин больше прочих, даже, когда отправил того в отставку за бунт против своей воли. «Ты знаешь, зачем я приходила к нему? Эти дела остаются с вами», — медленно ответил старик. «Если не случается дурного, или если вы сами не решаете мне рассказать, ты хочешь со мною поделиться, моя дорогая? Он приходил к тебе, дедушка, насчет меня и Тэкьон?» Сон Гын Сок не дрогнул лицом, снова отпил из стакана. «Зачем Имуги должен был ко мне прийти?» — мягко уточнил он. «Он назвал это конфликтом распоряжений, сказал, что обязан доложить тебе. Почему ты называешь имя своего кузена, моя дорогая?» Старик положил руки на резные подлокотники. «Неужели Имуги сказал тебе его имя?» «Нет, он не сказал. Но я догадалась сама. Догадалась или захотела, чтобы именно он оказался твоим соперником?» Не улыбнулся старик. «Ваше противостояние переходит на новую вершину. Догадалась. Знаешь ли ты, дедушка, про тот коррупционный скандал, который произошел в Тангхан Солюшин? Целый отдел вместо того, чтобы расследовать нарушения, занимался укрывательством, и все виновные были наказаны», — кивнул ей Сон Гын Сок. «Да, я знаю об этом. Имуги дали заказ на убийство человека, который вывел их на чистую воду, и конфликтом распоряжения оказалось мое желание его защитить». Девочка нервничала, а председатель Тангхан старался не показывать своего раздражения. «Неужели он думал о ней слишком хорошо? Здесь же совершенно очевидно, Сэйон хочет вывести своего кузена из борьбы за место главы Тангхан Солюшин. Страсть ее понятна и видна, и она затмевает разум. Все же ей лучше быть матерью будущего председателя, а не дедушка», — окликнула его внучка. «Он снова слишком задумался, что указывает на твоего кузена, моя дорогая», — терпеливо спросил он. «Кто-то назвал его имя. Я интересовался процессом расследования, и ничто не связывало Тэкьон с вашим злополучным отделом. Почему ты считаешь, что за всем стоит именно он? Кто-то же отдал приказ Имуги», — растерянно сказала Сэйон. «Это наверняка был он». «Это был кто угодно из семьи Сон», — прервал девушку Сон Гын Сок. «Кто угодно». Девочка сжалась на стуле, потеряв всю свою силу. «Поступок недостойный той, кто хочет стать председателем». И словно подслушав его мысли, Сэйон расправила плечи. Голос ее зазвенел. «Тогда ты должен знать его имя, дедушка. Ведь Имуги должен был прийти к тебе и рассказать о конфликте. Тем более, ты знаешь, кто взывает к его помощи. Спроси его, кто и когда». «Ты забываешься, Сэйон», — повысил голос старик. «Не указывай мне, как и что делать. Имей уважение к старшим. Твой отец так плохо тебя учил». Она даже не вздрогнула. «Молодец». Вряд ли поняла, что Гын Сок ее испытывал, и испытание выдержала с честью. Да, был миг слабости, но преодолела его и не заметалась. «Ты ради этого пришла ко мне в этот тихий вечер?» — сменил он гнев на милость. «Да, дедушка, мне показалось, что ты должен знать. Потому что, если во главе одной из наших компаний встанет коррупционер, это повредит самой компании». «Перестань», — поморщился Гын Сок. «Прошу тебя, Сэйон, ты говоришь глупости. Ты еще совсем ребенок. Что ты можешь знать о управлении компанией? Мой отец управлял ею, и я училась управлению в Европе». Он поднял руку, останавливая девушку. «Сэйон, я сказала, что сказала. Я тебя услышал. Мне нужно подумать». «Подумай ты. О чем? Если тебе не интересен брак с господином Ли, быть может, тебя заинтересует господин Ха?» Гын Сок улыбнулся, увидев, как передернула Сэйон, но девушка не бросилась в возмущение, удержалась. «Может, со временем, из нее и выйдет толк». «Я откажусь, дедушка», — собралась с силами внучка. «Подумай, подумай, «Ты будешь хорошей женой». Сэйон не изменилась лицом, оставшись с тем же холодно-вежливым видом, который приняла после последней вспышки эмоций. «Хорошо, я подумаю. Я пойду, дедушка, иди, конечно, иди». Ушла она, наверное, слишком поспешно. Но ничего, это тоже со временем станет ее привычкой, если девочка не сломается раньше. Владелец компании должен себя контролировать в любой ситуации. Показывать свои эмоции он может только тогда, когда их надо показать. И именно в тот момент, когда нужно, а не когда хочется. Едва дверь закрылась, то Сон Гын Сок достал из ящика стола телефон. Включил его. Движения председателя Тангхан были скупы и отточены. За ними скрывался многолетний опыт и выдержка. Набрав номер, он дождался, когда собеседник ответит, и тихо проговорил. «Нам надо поговорить. Встречаемся у дворца. Поторопись». Не дожидаясь ответа, он отключил телефон, позвонил в колокольчик, и слуга вырос из ниши, будто там и стоял до этого в ожидании сигнала. «Подготовь машину, мне надо во дворец, сейчас, и позови начальника охраны». С кряхтением, Сон Гын Сок встал из-за стола. «Годы не те, но сегодня придется пройтись». Человек, которого председатель Тангхан выдернул в этот вечер, явился на непримечательной машине и остановился на смотровой площадке, с видом на дворец Кёнхигун. Сначала его автомобиль проверила охрана. Потом вызванный мужчина с большим трудом выбрался наружу и проковылял к скамеечке, с которой открывался самый лучший обзор на архитектурный шедевр эпохи Чосон. Перед ней его еще раз обыскал начальник охраны, и только потом Сон Гын Сок выбрался на улицу. Было холодно, но такие встречи и не должны приносить комфорт. «Кажется, ты не обо всем мне докладываешь», — сказал Сон Гын Сок, когда сел рядом с огромным Эмуги. Толстяк смотрел вниз, на дворец, и никак не отреагировал на слова главы Чебали. «Когда наша семья заключала договор с Эмуги, то были установлены четкие правила», — безэмоционально продолжил председатель. «Неужели ты осмелился их нарушить?» Гора жира колыхнулась, и обвисшее лицо бандита повернулось к щуплому старику, но тот так и смотрел вниз, на подсвеченный дворец Кёнхигун. На миг в глазах Эмуги промелькнула ярость, но он справился с чувствами. Выгоды от сотрудничества с семьей Сон было больше, чем удовольствие от разового всплеска эмоций. «Что вы имеете в виду, господин Сон?» — высоким голосом спросил толстяк и поежился. Сюльскому чудовищу было неуютно без армии головорезов. Но договор есть договор. Это с другими он может говорить на своих условиях. С председателем Тангхан нужно общаться иначе. В оговоренных местах, на условиях главы семьи Сон. Даже дороги сюда были перекрыты службой безопасности Чебали. Сон Гын Сок не хотел никаких случайных глаз, никаких журналистов. Один на один, если не считать машин сопровождения председателя и баражирующий неподалеку вертолет. «Сам ты не хочешь ничего мне сообщить?» — прищурился старик. Эмуги лишь помотал головой, и Сон Гын Сок тяжело вздохнул. «Я знаю, что у тебя возник конфликт распоряжений. Хочу знать, между кем и кем», — сказал глава Чебали, так и не поворачиваясь к собеседнику. Со стороны они выглядели, должно быть, забавно. Гора жира и иссохшая ветвь на лавочке, на фоне древнего дворца. «Конфликт распоряжений», — изумился Эмуги. «Я бы сообщил о нем сразу же, господин Сон». Старик покачал головой. «У меня другая информация». «Тогда проверьте ваши источники, господин Сон». «Я проверю, Эмуги», — в голосе появилась сталь. «Обязательно проверю. Но я хотел дать тебе шанс перед этим. Шанс исправить свою ошибку». Сон Гын Сок поднялся со скамьи, опираясь на трость. Губы старика были поджаты. «Господин Сон, это несправедливо», — пискнул Эмуги. «Я, ах». Старик, наконец, повернул голову к бандиту. «Кажется, я знаю ваш источник», — старательно прояснилось лицо сиульского монстра. «Кажется, знаю, откуда могло произойти такое недопонимание, господин Сон». «Да, я виноват». Он тяжело вздохнул. «Страх приносит одни лишь беды. Страх и ложь. Господин Сон, один программист из вашей компании задолжал денег моим людям. Слишком азартный игрок. Долг платить отказался, и нам пришлось провести некоторые работы с ним, чтобы ни у кого другого не возникло такого желания в будущем. Этот человек оказался человеком госпожи Сон Сэйон, и когда она пришла за него просить, я не осмелился принять на себя вину за гонение. Я сказал, что его заказали. Простите, господин Сон». Председатель Тангхан ждал продолжения. Его морщинистое лицо ничего не выражало. «Здесь нет нарушения нашего договора, господин Сон», — сказал Эмуги. «Есть слабость с моей стороны, но слабость невинная. Клянусь, что не позволю себе такого впредь. Сон Гын Сок смотрел на него пустым взглядом, и не было понятно, верит ли он своему преступному псу или нет. Наконец, председатель тихо произнес: «Берегись, Имуги, мне не хотелось бы прекращать наше сотрудничество». Старик медленно дошел до своей машины, и в несколько секунд толстый бандит остался на смотровой площадке в одиночестве. Он снова уставился на дворец внизу, затем с пыхтением поднялся, а через миг с ревом обрушился на скамью, вырвав ее из земли и опрокинув. Кулаки Имуги сжимались-разжимались. Когда толстяк запихнул себя в машину, то первым делом взял телефон, выбрал номер из книжки и с яростью ткнул пальцем в кнопку звонка. «Мангуст», — пропищал он в трубку, — «есть работа. Ты знаешь, где меня искать». Глава 14. К концу недели харгдерного фарма Рун я почувствовал себя несколько уставшим. Говорят, человек ко всем привыкает. Надо, мол, просто подождать и разум перестроится. Тот, кто такое говорит, не получал по ладошке острыми когтями. Ну или я такой слабохарактерный и не справляюсь с подобными привычками. Плюс еще Страйгор явно вырабатывал во мне хитрые рефлексы. Приучал к тому, что присутствие Сэйон в моей квартире означает отсутствие лечения и прием обезболивающих весь следующий день. А когда девушка оставалась у родителей, то его верховное повелительство с коварным урчанием затягивало мои раны за ночь. К пятнице я даже поймал себя на предательской мысли: а было бы неплохо, если Сэйон сегодня не приедет. Мысль эту я вытравил сразу и бесповоротно. Конечно, все-таки компания девушки мне очень нравилась. Даже хмурый слякотный Сеул казался городом света и цвета. В груди было тепло и солнечно. А вокруг? Вокруг меня каждый появлялись новшества, и каждый раз я спешил с ними к мудрому коту. Страйгор же буквально наслаждался возможностью консультировать бедолагу по магическим вопросам. Он всегда располагался на кресле, высовываясь из палатки, свешивал вниз передние лапы и, сонно жмурясь, со снисхождением вымурлыкивал из себя ответы. За неделю мы вскрыли, получается, два десятка рун. Кроме желтого света лжи и волн ужаса у меня появилось еще несколько прелюбопытных способностей. Правда, не все из них были доподлинно подтверждены котом. Таких историй, как с точной сна или же смерти, не повторялось, но все равно уверенности на пару новых цветных точек у нас с архимагом не нашлось. Точно определилась лишь способность хамелеона, когда я мог практически исчезнуть, если не буду шевелиться, ну и руна рассеянного зрения. Это уже воздействие на другого человека. Если зацепить зеленую полоску над левым глазом человека, то он тебя не заметит, даже если перед ним плясать начать. Кучно упали, конечно, эти способности, но практического применения у них я пока не видел. Все же мой характер совсем не приключенческий, и красться в тенях в поисках чего бы то ни было, это, пожалуй, к героям других историй. У меня же есть клавиатура, и я в нее работаю. Хотя сейчас больше работал в микрофон гарнитуры. Так, я отвлекся. Кроме хамелеона и рассеянного зрения у меня появилось еще несколько прелюбопытных зрительных артефактов, которые надо было проверять исключительно опытным путем, потому что кот описывал их немножко путано или же без огонька. Но руки до новинок пока не добирались, да и умения не казались мне интересными. Одна то ли ослабляла волю человека, то ли усиливала ее, кот никак не мог вспомнить, а я не очень понимал, как такое проверять. Предлагать бросить курить случайно встреченному курильщику. Еще одна способность позволяла нагревать предметы, так что печку в деревне мне топить можно будет силой воли. Как же использовать эти таланты в жизни, идей не было. Зато с каждой новой руной усиливались способности, открытые первыми. Я иногда баловался, дергая струну замедления. Она не только действовала гораздо дольше, но и перезаряжалась чаще. Волны ужаса перешли в разряд контролируемых, и теперь я мог на них настраиваться, а значит не получить поддых от каждого страха. Люблю, когда лишние настройки можно отключить. Каждый вечер я заглядывал в бар, где отыскивал наиболее пьяных людей, занимал местечко неподалеку и какое-то время изучал бедолаг в поисках новых точек, значков, цветов и прочих аур. Пару раз технично съезжал с конфликта в стиле: «Ты чего уставился? Благо арсенал у меня теперь приличный». Руны антидота пока не проявилось. И да, мы только начали, но я все-таки рассчитывал на удачу. Мне же, в целом, везет. Ах да, совсем забыл сказать. Сэйон ключи мне не вернула. И в эту субботу мы собирались ехать в Икею, чтобы купить новый шкаф. Благо место в квартире для него было. Похоже, наши отношения, в которых еще ни разу не звучали самые важные для многих людей слова, незаметно перешли на новый уровень. Меня это не пугало, скорее наоборот. Как я уже говорил, краски мира стали ярче, будущее приятнее, и змея, пожирающая ядро где-то в глубине планеты, казалась просмотренной серией очередного сериала. У меня появлялась жизнь, которой не было прежде, и очень не хотелось ее вспугнуть. Сэйон, правда, была как на иголках, но это и понятно. На следующей неделе должен был состояться совет директоров, где выберут нового председателя Тангкан Солюшен. Девочка очень переживала за результат и каждый день пыталась встретиться то с одним из членов совета, то с другим, и после этих встреч легче ей не становилось. Судя по тому, что она говорила, мудрые мужи вежливо ей улыбались, внимательно слушали, охотно кивали, но постоянно отводили глаза. Вероятно, кузен подсуетился раньше. Я, как мог, поддерживал девушку, держа за зубами свои выводы из ситуации. Но Сэйон ведь дурочкой не была и все прекрасно понимала, просто очень цеплялась за надежду. Как-то ночью, после очередной серии сверхъестественного, она повернулась ко мне и спросила: «Ты думаешь, у меня получится?» «Несомненно», уверенно ответил я. Почувствовал ее напряжение и поспешил добавить: «Возможно, не сразу, но все получится. Это игра в долгую. Не рассчитывай на быструю и легкую победу, но на победу непременно рассчитывай. Было бы здорово», — тихонько вздохнула она. «А еще что-то происходило вокруг. Пару раз мне казалось, будто бы меня и Сэйон кто-то преследует. Будто наблюдают за нами, пока мы ужинаем. Я ловил эти странные взгляды, когда мы заглядывали на выставку художников-импрессионистов в Хонди Плаза. Я чувствовал чье-то внимание во время прогулок по рождественским улочкам туристического квартала. Я даже, когда мы приезжали ко мне домой, по спине мурашки бегали. Может, это еще какая-то способность, но, в целом, можно же списать и на паранойю. Когда вокруг тебя то и дело возникают разные черточки да точки, чердак заметно протекает. Однако ничего необычного вокруг нас не происходило. Никакие зловещие люди за нами не следили, а я ведь старался запоминать лица. Пусть это и не так просто в таком многочисленном городе. Чувство было настолько сильное, что один раз мне даже удалось перекинуться парой слов с господином Каном и поделиться опасениями. Суровый начальник охраны внимательно меня выслушал, но помочь ничем не смог. Ничего подозрительного он не заметил. В итоге договорились повысить бдительность. Пусть мне и неизвестно, как такое можно провернуть, а главное, как проверить это самое повышение. Так что, когда вечером субботы мы возвращались ко мне домой, отпраздновать нашу первую покупку, я был готов. Поэтому, когда на нашей лестничной площадке послышался торопливый топот спускающегося по ступеням человека, я дернул струну замедления машинально, обернулся. Сэйон застыла с открытым ртом, намереваясь что-то у меня спросить. В моих пальцах был зажат ключ от двери. Кстати, чем сильнее становилась руна замедления, тем сложнее было двигаться. Я чувствовал сопротивление воздуха, когда поворачивался. Человек в маске, спускавшийся по лестнице с этажа выше, застыл с поднятой ногой. Его вытянутая вдоль тела рука сжимала пистолет с глушителем. Время пошло. Я двинулся к нему навстречу, заглянул по дороге в пролет. Стрелок пришел один. Тем лучше. Оказавшись рядом с незнакомцем, я кулаком, с зажатыми ключами, врезал ему по руке, сжимающей оружие, в бицепс. Затем ударил по колену занесенной ноги, а под конец пнул еще и по второму колену, опорному. От души пнул. Он накренился уже сейчас, во время замедления. Секунды все еще шли, в ушах загудело. Для надежности, я выдернул пистолет из руки нападающего и бросил его в лестничный пролет. Вернулся к Сэйон и постарался занять положение, в котором был. Время возвращалось в нормальное течение вместе с усиливающимся гулом. Последние секунды по ушам прямо колотило, и когда все стихло, Сэйон испуганно вскрикнула, а позади страшно закричал человек: «Назад!» Я загородил девушку собой, оказавшись между стрелком и ею, но тому уже было не до нас. Мой удар в колено вывернул ему ногу, как у кузнечика. Неудавшийся убийца грохнулся на пол, корчась от боли и завывая. «Сломанная кукла, а не человек. С вами все в порядке?» — попробовала выскочить из-за моей спины Сэйон. Добрая душа не поняла, что произошло. Я жестом попросил ее стоять на месте, подошел к упавшему. Так, ему определенно уже не интересно на нас нападать. Под маской оказался седой мужчина лет 50. Глаза злые-призлые. «Кто тебя прислал?» — вдавил я синюю точку в его лбу. «Имуги, Имуги», — провыл тот. «Имуги. Зачем?» — Убить девчонку и всех, кто будет рядом. Сэйо нахнула, закрыла рот ладошкой. Я же вытащил телефон, включил камеру. Расскажи в деталях, кто и когда прислал тебя сюда и что ты собирался сделать. Седой, извиваясь и пуча испуганные глаза, принялся сдавать своего нанимателя, и когда вопросов у меня больше не осталось, то я выключил запись. Поднялся на ноги. Сэйон уже убрала телефон в карман, а снизу к нам топали ботинки ее охраны. «Молодец, девочка», — сообразила. Господин Кан оказался на лестничной площадке первым, склонился над лежащим. В руках начальника охраны был уже знакомый мне пистолет с глушителем. Господин Кан держал его так, словно собирался забить им убийцу до смерти. Сдержался, слава богу. «Простите, госпожа», — поклонился он Сэйон. «Просите, я не знаю, как мне смыть этот позор?» Он бухнулся на колени перед ней и опустил голову. «Я, кажется, забыл, с кем встречаюсь. Потому что Сэйон сейчас была не то девчонкой, с которой мне так легко общаться, гулять, есть, пить и даже молча лежать в кровати. Сейчас это была женщина с неограниченной властью. Ван Ги кое-что записал. Прошу, перешли это господину Кану». Она встала над начальником охраны, жестом попросила его подняться. «Ты посмотришь, а дальше будешь знать, что делать». Тот кивнул. «Забери его», — указала на искалеченного стрелка Сэйон. «Что с ним произошло?» — спросил господин Кан. «По-моему, он упал», — сказал я. Мы стояли у двери, когда он вдруг грохнулся. «Мне кажется, это мангуст», — заметил господин Кан, один из ликвидаторов Эмуги. «Почему он здесь и...» «Простите, госпожа Сон, я все сделаю». Когда воющего от боли стрелка вытащили на улицу, там уже стояла полицейская машина. Явно кто-то из соседей вызвал. Однако, поговорив с господином Каном, патрульные молча сели в свой автомобиль и уехали. Вот как интересно у них здесь устроено. Конечно, одно равенство и справедливость, ага. Едва полиция исчезла, у припаркованной машины охраны открылся багажник, и господин Кан вместе с водителем запихали туда безвольное тело мангуста. Вскоре, с визгом шин, автомобиль сорвался с места. Судьбе стрелка не позавидуешь. Но гораздо интереснее мое сильное предчувствие. Еще одна способность, завтра надо проверить. Если чувство тревоги ушло, значит и правда все эти дни я чувствовал слежку этого самого мангуста. Он, получается, изучал нас, наши повадки, искал слабые места. И если бы не шестое чувство и умение замедлять время, мы оба были бы уже мертвы. От такого даже холодно стало. «Чем ты насолила Эмуги?» — спросил я у Сэйон, когда та, наконец, успокоилась. После того, как господин Кан утащил вниз стрелка, девушку натуральным образом трясло от нервов. Настолько сильно, что Страйгор выбрался из своего логова и устроился у нее на коленях, позволив женским пальцам забраться в самое сокровенное кошачье место – шерсть на животе. Урчание архимага помогало не хуже валерьянки. «Он знает, что я приходила к дедушке. Он знает, о чем я с ним говорил. Дедушка, боже мой, Ван Ги, дедушка меня приговорил, она ведь только успокоилась, и ее снова затрясло. Дедушка решил так от меня избавиться. Твоя семья довольно оригинально к тебе относится, но сильно сомневаюсь, что настолько». Я обошел ее сзади, положил руки на плечи и принялся легко массировать. «Вдвоем со Страйгором мы приведем Сэйон в порядок. Я зря вернулась в Корею», — вдруг призналась она. «Если бы я знала». «Ну, а я рад, что ты вернулась», — улыбнулся я. Нажал пальцами посильнее, чтобы знала. «Ай, прости, Ван Ги. Да, ты стоил всего этого, конечно. Но это не жизнь, а одно большое сражение. Я устала. Ты сражаешься за место председателя в крупной компании. У тебя в словаре вообще не должно быть таких слов. Но я не собиралась сражаться еще и с мафией. Меня одной на всех не хватит. Ты не одна. Давай в душе спать». «Не хочу», — помотала головой она. «Я очень устала». Сэйон поднялась со стула. Страйгор едва успел спрыгнуть на пол. Девушка же добралась до кровати, быстро разделась и нырнула под одеяло. Неожиданно, а как же так чтимая девочками гигиена? Неужели так бывает, когда они без кремов и мытья спать ложатся, чудеса какие? Так, мои планы по пачканию кровью оконных стекол вдруг оказались под угрозой. Пропускать ритуал нельзя, пусть и хочется. Мы с котом переглянулись. Я кивнул ему в сторону ванной, пропустил повелителя верховных сил внутрь, затем закрыл дверь и повернул язычок защелки. Включил воду и сел перед Страйгором на корточки. «Ты говорил, руны везде, давай те, которые здесь, вскрывать». Повелитель верховных сил вопросов задавать не стал, огляделся по сторонам, прижал уши и мявкнул. «Да, здесь их тоже несколько». Он застыл в ритуале, а я тем временем стащил с руки повязку. Так как последние пару дней мы с Сэйон не расставались, то выглядела ладонь не очень хорошо. «Сегодня тебе бы поспать отдельно, Серый», — заметил ее состояние кот. «Давай уже», — поморщился я. В 3 часа ночи ко мне в дверь постучали. Совсем неделикатно, даже требовательно. Не хватало только «откройте, полиция». Чувство тревоги меня не беспокоило, но с кровати я вскочил раньше, чем проснулся, сбросив при этом Страйгора с руки. Кстати, боль уменьшилась. Кот все же подобрался, пока я дрых, и подлечил меня. «Красавец, что это?» – испуганно проговорила Сэйон. Стук повторился. Я на ходу оделся, остановился у двери, но не напротив ее, а прикрываясь стеной. На всякий случай. Шестое чувство молчало. «Значит, угрозы гость мне не несет. Это, если я правильно определил способность, небереженного Бог бережет. Чего надо?» – спросил я. «Где моя дочь?» – взревели за дверью. «Ага, кажется, это мой потенциальный тесть. Ну, если наши с Сэйон отношения будут двигаться в том же направлении, что и сейчас, почти, получается, будущая семья, а перед семьей двери надо держать открытыми». Я открыл замок, и Сон Джунхён ворвался в помещение. Меня тут же оттеснили в сторону 2 крупных мужчин из его охраны. Еще один остался на лестничной площадке. Последний аж автоматом вооружен был. Пошла жара. Взгляды громил я встретил обворожительной улыбкой. «Понимаю, ребята, вы на работе, но не перегибайте палку, а то только хуже станет. Почему ты не отвечаешь на звонки, а?» – закричал Джунхён на дочку. «Зачем тебе телефон вообще, а? Мать места себе не находит, а ты здесь. Что ты вообще здесь делаешь, кто он? Дверь прикройте, соседей перебудите, если уже не перебудили», – посоветовал я охранникам. Один из них, не отводя от меня взора, захлопнул дверь. «Папа, перестань кричать, и дай мне одеться». «Хвала девушке», она говорила максимально мягко. «Собирайся, мы уезжаем. Сейчас же», возмущался Джунхён. «Он точно хочет 2-й инфаркт. Отец, тебе нельзя волноваться. Прошу, присядь, давай поговорим», продолжала увещевать его Сэйон. «Ты беспокоишься за мое здоровье и не отвечаешь на звонки. Я говорил с отцом, Сэйон, и он тоже не смог до тебя дозвониться. Он мне все рассказал. Мы должны уехать. Одевайся», говорю. «Папа, да успокойся. По-моему, никого нельзя успокоить такими просьбами. Но кто меня спрашивает? Я тут как бы ветошь в уголочке за 2 шкафами охраны.